Их было 12 человек, жалкое отребье на тощих клячах. Раньеро сейчас же увидел, что ему нетрудно было бы проложить себе дорогу и поехать дальше, но этого нельзя было сделать, не бросив свечи. После же тех гордых слов, которые он произнес минувшей ночью, он не хотел так легко отказаться от своей задачи. Поэтому он не нашел другого выхода, как вступить в переговоры с разбойниками. Он сказал им, что при его вооружении и лошади им, конечно, едва ли пришлось бы одолеть его, если бы он стал защищаться. Но так как он связан обетом, то он не хочет оказывать сопротивление, а предоставляет им без борьбы взять, что они хотят, если только они обещают не гасить его огня. Разбойники ожидали сурового отпора и потому очень обрадовались неожиданному предложению Раньера. Тотчас же они принялись его обирать. Они взяли всю его одежду, коня, оружие и деньги. Единственное, что они оставили ему, был грубый плащ и свечи. Они сдержали свое слово и не погасили свечи. Один из них взобрался на лошадь Раньеро. Когда он увидел, как она хороша, ему стало несколько жаль рыцаря, и он сказал: «Мы не станем поступать слишком жестоко с христианином. Ты можешь взять мою лошадь и ехать на ней». Это была неуклюжая кляча, которая двигалась так медленно, словно была деревянная. Когда разбойники наконец исчезли, и Раньеро стал взбираться на клячу, он сказал сам себе: «Я, должно быть, околдован этим пламенем. Ради него я поеду теперь, как жалкий нищий». Он видел, что разумнее всего было бы вернуться, потому что предприятие казалось действительно невыполнимым. Но его охватило такое страстное желание исполнить обет, что он не мог противиться желанию вытерпеть все до конца. И он двинулся дальше. Все еще виднелись вокруг него голые, обнаженные, с желтыми склонами горы. Немного спустя проехал он мимо пастуха с четырьмя козами. Увидев, как животные паслись на каменистой почве, Раньеро подумал было, что они едят землю. У этого пастуха, наверное, раньше было большое стадо, которое разграбили у него крестоносцы. Заметив теперь одинокого христианина, он захотел причинить ему зло, какое только мог. Он бросился на Раньеро и ударил палкой по свече. Раньеро был так занят своей свечой, что не мог защититься даже от пастуха, который несколько раз хлопнул по свече, но скоро остановился пораженный и перестал ударять по свече. Он видел, что плащ христианина загорелся, а тот и не думает тушить огонь, пока священная свеча в опасности. Пастуху, видимо, стало стыдно. Он долго следовал за Раньеро, и в одном месте, где дорога велась между двух пропастей, он подошел к нему и повел его лошадь. Раньеро улыбнулся при мысли, что пастух, наверное, принял его за святого, исполняющего обет. К вечеру Раньеро начали попадаться люди, идущие навстречу. Дело в том, что весть о падении Иерусалима распространилась за ночь по всему побережью, и целые толпы народа тотчас направились туда. Это были пилигримы, долгие годы ждавшие возможности войти в Иерусалим. Тут же были запоздавшие крестоносцы, а больше всего купцов, спешивших в город продать продовольствие. Все эти толпы, завидев Раньеро, сидевшего спиной к лошади с горящей свечой в руке, начали кричать: «Безумный! Безумный!» Большинство были итальянцы, и Раньеро слышал крики на родном языке: «Паццо! Паццо!» — что значит «безумный». В течение целого дня Раньеро сдерживал себя, но эти непрерывно повторяющиеся крики сильно раздражали его. Он внезапно соскочил с седла и стал награждать крикунов увесистыми ударами. Они скоро убедились в крепости его кулаков и разбежались во все стороны, а он остался один. Тут Раньеро опомнился. «Они правы, называя меня безумным», — подумал он, отыскивая взглядом свечу, так как на мгновение забыл о ней. Он заметил ее, наконец, в стороне от дороги, в яме, куда она скатилась. Свеча погасла, но он увидел огонь в сухой траве, тут же вблизи, и понял, что счастье не оставило его, так как пламя зажгло траву. «Как все могло печально закончиться», — подумал он, зажигая свечу и садясь в седло. Он чувствовал себя очень подавленным. Теперь уже он не был так уверен, что его путешествие окончится благополучно. К вечеру Раньеро прибыл в Рамле и остановился на постоялом дворе, где ночуют караваны. На постоялом дворе были устроены небольшие загоны, в которых путешественники на ночь привязывали лошадей. Комнат не было, и люди спали рядом с животными. Народа набралось уже много, но хозяин все-таки отыскал место для Раньеро и его лошади. Он накормил путника и задал корма лошади. Встретив такое хорошее отношение, Раньеро подумал: «Я начинаю верить, что разбойники оказали мне услугу, отняв у меня одеяние и лошадь. Несомненно, что с моей ношей мне легко будет путешествовать в этой стране, когда меня принимают за юродивого». Поставив лошадь в стойло, Раньеро сел на вязанку соломы и продолжал держать свечу в руках. Он намерен был не спать, а бодрствовать всю ночь. Но, едва присев, он в то же мгновение задремал. Он страшно устал, вытянулся во весь рост и проспал так до утра. Проснувшись утром, он не нашел около себя ни огня, ни свечи. Он стал искать в соломе, но и там не нашел. «Кто-то взял у меня свечу из рук и погасил ее!» — подумал он и попытался уверить себя, что он рад, так как этим все кончилось, и он не обязан больше продолжать безнадежное дело. Но вместе с этим он ощутил внутреннюю пустоту и печаль. Он чувствовал, что никогда не желал бы так страстно исполнить задуманное, как теперь. Раньеро вывел свою лошадь из конюшни и оседлал ее. Когда Раньеро был уже готов отправиться в путь, пришел хозяин постоялого двора с горящей свечой в руках и сказал на франкском языке: «Вчера я забрал у тебя свечу, когда ты заснул. А теперь можешь получить ее обратно». Раньеро, стараясь казаться равнодушным, сказал безразличным тоном: «Ты хорошо поступил, что погасил огонь». «Но я не гасил его», — возразил хозяин. «Я видел, что ты пришел ко мне с горящей свечой и подумал, для тебя важно, чтобы огонь продолжал гореть. Посмотри, насколько уменьшилась свеча, ты поймешь, что она горела всю ночь». Раньеро просиял от радости. Он поблагодарил хозяина и уехал в самом лучшем настроении. Отправляясь из Иерусалима, Раньеро хотел совершить свой путь морем из Яффы в Италию. Но он оставил этот план после того, как разбойники отняли у него деньги, и решил путешествовать по суше. Это было длинное путешествие. Из Яффы он направился на север, вдоль берегов Сирии, далее путь шел на запад, вдоль Малоазиатского полуострова, а затем снова на север, вплоть до Константинополя. Питался Раньеро подаянием, пилигримы, массами направлявшиеся в Иерусалим, делились с ним пищей. Хотя Раньеро постоянно ехал один, но по дороге он не скучал. Он все время охранял пламя и из-за него никогда не мог чувствовать себя вполне спокойным. Достаточно было ветра, капли дождя, чтобы оно погибло. Путешествуя в одиночестве, Раньеро думал только о том, чтобы сохранить жизнь священного огня. Однажды ему пришло в голову, что он когда-то раньше уже пережил нечто подобное. Он видал уже раньше в своей жизни человека, который оберегал что-то столь же непрочное, как пламя свечи. Вначале это воспоминание было настолько неясно, что он не мог полностью быть уверен, действительно ли когда-нибудь случилось то, о чем ему грезится. Но пока он продолжал в одиночестве подвигаться вперед, неизменно появлялась все та же мысль, что нечто подобное он уже когда-то сам пережил. словно бы я никогда в жизни ни о чем другом и не думал, — постоянно мелькало в мыслях. Однажды вечером Раньера въехал в какой-то город. Смеркалось, и женщины стояли в дверях домов, поджидая своих мужей. Одна из женщин привлекла внимание Раньеро, высокого роста, стройная, с печальными глазами. Она напомнила ему Франческо дели Оберти. В то же мгновение Раньеро понял, о чем думал. До него дошло, что для Франчески любовь была похожа на пламя свечи, которую он хотел сохранить горящим. Так же и она всегда боялась, что Раньеро погасит ее любовь. Его удивила собственная догадка, но чем дальше, тем более убеждался, что именно она верна. Впервые начал он понимать, почему Франческо оставил его, и что не воинскими подвигами он может вернуть ее. Раньеро продвигался очень медленно, потому что в дурную погоду он не мог ехать. Тогда он оставался на какой-нибудь стоянке для караванов и охранял свое пламя. Это бывали очень тяжкие дни. Однажды, переезжая через гору Ливан, Раньеро заметил, что тучи надвинулись, и скоро разразится гроза. Он находился высоко, между страшными пропастями и обрывами, далеко от человеческого жилища. Наконец он увидел на вершине скалы могилу сарацинского святого. Она представляла собой небольшое четырехугольное каменное строение со сводчатой крышей. Раньеро решил, что там он прекрасно укроется от ливня и грозы. Едва Раньеро успел туда войти, как разразилась снежная буря, безумствовавшая два дня, и вместе с бурей наступил такой ужасный холод, что он едва не замерз. Раньеро знал, что кругом легко найти ветви и хворост для того, чтобы зажечь костер, но он считал слишком священным огонь, который нес, и не хотел ничего другого зажечь от этого огня, кроме свечей перед алтарем Пресвятой Девы во Флоренции. Непогода становилась все ужаснее, в конце концов грянул гром, и засверкали молнии, избороздившие небо. Одна из них упала близ могилы на горе и зажгла дерево. Теперь у Раньеро был огонь, и он мог не прикасаться к своему священному пламени. Когда Раньеро проезжал по пустынной гористой части Киликии, свеча его стала подходить к концу. Свечи, которые он взял с собой из Иерусалима, давно кончились, но все же он выходил из положения, так как повсюду на пути попадались христианские общины, где он мог достать свечи. Но теперь запасу его пришел конец, и он уже думал, что это станет концом его путешествия. Когда свеча догорела настолько, что пламя обожгло ему руку, он соскочил с седла, собрал хворост и сухую траву и зажег пучок их последним остатком своей свечи. Но на горе немного нашлось горючего материала, и огонь скоро должен был погаснуть. Раньеро сидел и с печалью думал о том, что священное пламя должно умереть, как вдруг он услыхал на дороге пение и увидел, как по тропинке приближается процессия паломников со свечами в руках. Они шли по направлению к гроту, в котором жил святой человек. Раньеро присоединился к ним. Между паломниками находилась женщина, старая и едва передвигавшая ноги, и Раньеро помог ей взойти на гору. Когда она его поблагодарила, он знаком попросил у нее свечу. Она подарила ее ему, и многие другие подарили ему свечи, которые несли. Он погасил все эти свечи и радостный поспешил по той же тропинке вниз, зажег одну из них от последней вспышки огня, который был зажжен им раньше от священного пламени. Однажды в полдень стоял палящий зной. Раньеро лег спать под кустом. Он спал крепким сном, а свеча стояла около него меж двух камней. Вскоре после того, как он заснул, пошел дождь и шел довольно долго, а Раньеро не просыпался. Когда же он, наконец, проснулся, кругом все было мокро, и он едва решился посмотреть в сторону свечи из боязни, что она погасла. Но пламя горело тихо и спокойно под дождем, и Раньеро увидел, что две крошечные птички летали над огнем и трепетали крылышками. Держась друг за друга клювами, они распростерли крылышки и таким образом защищали пламя от дождя. Раньеро тотчас снял с себя капюшон и повесил над огнем. Затем он протянул руки к пташкам, так как ему хотелось приласкать их, и, к его удивлению, они не улетели от него. Раньеро был поражен, что птицы нисколько не боятся его, и он подумал: «Они знают, что у меня нет другого желания, как защищать все, что нуждается в защите. Вот отчего они меня не боятся». Раньеро проезжал недалеко от Никеи. Он встретил несколько рыцарей с востока, командовавших одним из отрядов, сражавшихся за освобождение святого города. Среди них находился также и Роберт Теллифер, странствующий рыцарь и трубадур. Раньеро приближался в своем грубом плаще со свечой в руках, и воины при виде его стали кричать: «Безумный, безумный!» Но Роберт велел им замолчать и обратился к страннику. «Давно ли ты уже так путешествуешь?» — спросил он. «Я еду из Иерусалима», — ответил Раньеро. «Часто ли твоя свеча по пути угасала?» «На моей свече горит все еще то самое пламя, как и в день моего выезда из Иерусалима», — ответил Раньеро. Тогда Роберт Теллифер сказал: «И я один из тех, которые несли свечу, и я хотел навеки сохранить ее горящей. Может быть, ты, принесший священное пламя горящим из Иерусалима, скажешь мне, что я должен сделать, чтобы пламя не угасало?» «Рыцарь — это трудное дело, хотя оно и кажется поначалу легким. Поистине я не стал бы толкать вас на это, ибо маленькое пламя требует от вас, чтобы вы забыли обо всем остальном. Оно не позволяет вам иметь возлюбленную, если вы склонны к этому. Вы не смеете из-за пламени позволить себе стакан вина. Вы не должны думать ни о чем, кроме этого пламени, и никакой другой радости не должно быть для вас. Но что больше всего заставляет меня отсоветовать вам проделать этот путь, на который я осмелился, это то, что вы ни одной минуты не сможете чувствовать себя спокойным. Сколько бы раз вы ни спасали от опасности пламя, вы не можете быть уверены в том, что в ближайший момент не лишитесь его». Но Роберт Теллифер гордо откинул голову и ответил: «Что ты сделал для своего пламени, то я сумею сделать для моего». Раньеро вступил на землю Италии. Однажды днем проезжал он одинокой тропинкой в горах. Тут какая-то женщина вдруг побежала за ним и попросила огня от его свечи. «У меня погас огонь», — говорила она, — «дети мои голодают. Дай мне огня, чтобы затопить печь и приготовить хлеб». Она протянула руку за огнем, но Раньеро отнял его у нее, потому что он не мог допустить, чтобы что-нибудь иное, кроме свечей пред алтарем Богоматери, зажглось от этого огня. Тогда женщина сказала: «Дай мне, пилигрим, огня, потому что жизнь моих детей — это пламя, которое я обязана сохранить горящим». Эти слова заставили Раньеро дать ей зажечь фитиль ее лампы от его свечи. Через несколько часов Раньеро проезжал мимо деревни, которая находилась на большой высоте. Там было очень холодно. По дороге Раньеро попался молодой крестьянин. Он смотрел вслед бедняку в обветшалом плаще. Быстро сняв с себя свой короткий плащ, крестьянин набросил его на путника, но плащ упал как раз на свечу и погасил пламя. Тут Раньеро вспомнил о женщине, которая попросила у него огонь. Он вернулся к ней и зажег снова свою свечу. Собираясь ехать дальше, он сказал бедной женщине: «Ты говоришь, что пламя свечи, которое ты должна охранять, есть жизнь твоих детей. можешь ли ты сказать, как зовется пламя, которое я несу?» «Где зажжено было твое пламя?» «Оно зажжено у гроба Христа». «Тогда оно не может иначе называться, как кротость и любовь к людям», — сказала женщина. Раньеро улыбнулся такому ответу. «Слишком неподходящим человеком для таких добродетелей», — считал он себя. Теперь дорога лежала мимо красивых синих холмов, и Раньеро чувствовал, что находится вблизи Флоренции. Он думал о том, что уже скоро он будет освобожден от свечи. Он вспомнил свою палатку в Иерусалиме, полную военной добычи. Вспомнил и храбрых воинов в Палестине, которые обрадуются, когда он снова возьмется за военное ремесло и поведет их на победы и завоевания. Но тут Раньеро почувствовал, что, думая об этом, он не испытывает никакой радости, и что мысли его охотнее направляются в другую сторону. Раньеро впервые осознал, что он не тот, каким выходил из Иерусалима. Путешествие с горящей свечой в руке заставило его сблизиться со всеми мирными, разумными и жалостливыми и отстраниться от жестоких и воинственных. Он испытывал теперь радость каждый раз, когда думал о людях, которые мирно работают у себя дома, и ему приходило в голову, что он охотно вернется в свою старую мастерскую во Флоренции и станет создавать прекрасные и искусные вещи. «Поистине, это пламя переродило меня, — думал он, — я чувствую, что оно сделало меня другим человеком». Была Пасха, когда Раньеро въехал во Флоренцию. Едва он миновал городские ворота, верхом на лошади, спиной к голове, с опущенным капюшоном и с горящим пламенем в руке, как нищий закричал знакомое «Паццо, паццо!». На этот крик прибежал уличный мальчуган из-под ближайших ворот, а мелкий воришка, который по целым дням валялся и глядел на небо, вскочил на ноги. Оба они тоже стали кричать «Паццо, паццо!». Теперь крикунов было уже трое, и они достаточно шумели, чтобы взбудоражить мальчишек со всей улицы. Те выскакивали из углов и закоулков, и, едва завидев Раньеро в поношенном плаще на несчастной кляче, кричали «Паццо, паццо!». Но ко всему этому Раньеро уже давно привык. Безмолвно двигался он по улице, совершенно не обращая внимания на крикунов. Но криком дело не кончилось. Один из них подскочил и попытался загасить пламя. Раньеро поднял свечу высоко над собой и попробовал погнать лошадь, чтобы ускакать от мальчишек, но они не отставали от него и любым способом старались погасить пламя. Чем больше Раньеро защищал пламя, тем изобретательнее делались шалуны. Они становились друг другу на плечи, надували щеки и дули изо всех сил. Они бросали свои шапки на свечу, и только потому, что их было так много, и они сбивали друг друга, им не удавалось загасить пламя. На улицах царило самое неудержимое веселье. В окнах собрались люди и смеялись. Ни у кого не вызывал сострадания безумный, старавшийся защитить свою свечу. Было время церковной службы, кругом много людей, направлявшихся в церковь. Они останавливались и смеялись. Но вдруг Раньеро встал во весь рост в седле, чтобы уберечь свечу. Вид у него был дикий, капюшон сполз, и можно было видеть его лицо, бледное, истощенное, как лицо мученика. Свечу он поднял над собой так высоко, как только мог. Вся улица наполнилась криками, даже и взрослые присоединились к травле. Женщины бросали свои головные уборы, а мужчины свои береты. Все старались во что бы то ни стало погасить огонь. Раньеро проезжал в это время мимо одного дома с балконом. На нем стояла женщина. Она перегнулась через перила, вырвала из рук его свечу и скрылась в дом. Вся толпа разразилась громовым хохотом и торжествовала, а Раньеро пошатнулся в седле и упал замертво на мостовую. Но едва он свалился без чувств, как улица в одно мгновение опустела. Никто не пожелал помочь упавшему. Лошадь одиноко стояла около него. Как только толпа исчезла с улицы, вышла из своего дома Франческа де Люберти, держа в руке горящее пламя. Она все еще была хороша, черты лица были нежны, а глаза серьезны и глубоки. Она подошла к Раньеру и наклонилась над ним. Он лежал без чувств, но в то мгновение, когда свет скользнул по его лицу, он сделал усилие и поднялся. Казалось, что это пламя всецело им овладело. Увидав, что он пришел в себя, Франческа сказала: — «Вот твоя свеча. Я вырвала ее у тебя, потому что видела, как близка она твоему сердцу, и как хочешь ты сохранить ее горящей. Я не знала, как иначе помочь тебе». Раньеро при падении сильно ушибся, и некому было ему помочь. С трудом поднялся он на ноги и хотел идти, но шатался и чуть не упал снова. Он попробовал взобраться на лошадь. Франческа помогла ему. Когда он снова сел в седло, она спросила его: — «Куда ты хочешь отправиться?» — «В собор», — ответил он. — «Тогда я провожу тебя», — сказала она, — «потому что я иду к мессе». И она взяла уздечку и повела его лошадь. С первого взгляда узнала Франческа Раньеру, но он не понял, кто она, так как был в совершенном смятении и не успел разглядеть ее. Взор его был пригвожден к горящей свече. По пути они не обмолвились ни единым словом. Раньеро думал только о пламени, о том, чтобы сохранить его до последней минуты. Франческа не могла говорить, потому что боялась дать себе отчет в том, что приходило ей в голову. Она не могла подумать ничего другого, как то, что Раньеро вернулся на родину безумным. И хотя была почти убеждена в этом, предпочитала лучше не говорить с ним, боясь убедиться в своем предположении. Раньеро вдруг услыхал, что кто-то около него плачет. Он наглянулся и заметил, что рядом с ним идет Франческа де Люберти, и что это по ее лицу катятся слезы. Но Раньеро лишь на мгновение остановился на ней взглядом и не сказал ей ни слова. Он хотел думать только о своем пламени. Франческа довела Раньеро до собора. Здесь он слез с лошади. Он поблагодарил Франческу за ее помощь, но глядел не на нее, а на пламя. Один без помощи пошел он в исповедальню к духовенству. Франческа вошла в церковь. Была страстная суббота, и свечи в церкви стояли незажженными на своих алтарях в знак траура. Франческа подумала, что в ней погасло всякое пламя надежды, которое до сих пор теплилось в душе ее. В церкви все было очень торжественно. Перед алтарем стояло много священников, множество настоятелей сидели на клиросе с епископом во главе. Через несколько мгновений Франческа заметила, что среди духовенства происходит какое-то волнение. Почти все те, которые не обязаны были присутствовать при мессе, поднялись и ушли в исповедальню. Наконец вышел туда же и епископ. Когда кончилась месса, проповедник взошел на хоры и обратился к народу. Он рассказал, что Раньеро де Раньери прибыл из Иерусалима во Флоренцию со священным пламенем от гроба Господня. Он рассказал, что претерпел и вынес рыцарь в пути, и он высоко превозносил его.